Он извинился, что ему надо домой, и стал прощаться. Месси дольше обыкновенного удержала его руку. «Помните, что то, что важно для вас, важно и для ваших друзей», — сказала она. «Завтра приедете?» «Едва ли», — сказал Нехлюдов, и, чувствуя стыд, он сам не знал, за себя или за нее, он покраснел и поспешно вышел. «Что такое? Комсаля ментрик? Дурное настроение?» — говорила Катерина Алексеевна, когда Нехлюдов ушел. «Я непременно узнаю. Какая-нибудь affaire d'amour propre или très susceptible, notre cher Митя? Какое-нибудь дело, в котором замешано самолюбие, он очень обидчив, наш дорогой Митя. Plutôt un affaire d'amour sale. Скорее дело, в котором замешана грязная любовь, хотел сказать и не сказала Месси, глядя перед собой совершенно другим, потухшим лицом, чем то, с каким она смотрела на него, но она не сказала даже Катерине Алексеевне этого каламбура, дурного тона, а сказала только: «У всех нас бывают и дурные, и хорошие дни». «Неужели и этот обманет?» – подумала она. «После всего, что было, это было бы очень дурно с его стороны. Если бы Месси должна была объяснить, что она разумеет под словами «после всего, что было», она не могла бы ничего сказать определенного, а между тем она, несомненно, знала, что он не только вызвал в ней надежду, но почти обещал ей. Все это были неопределенные слова, но взгляды, улыбки, намеки, умолчания. Но она все-таки считала его своим, и лишиться его было для нее очень тяжело.